«Айвин, вставай. Одевайся, нам предстоит беседа с полковником Фариди и генполковником Бениным». «Наконец-то признание, слава богу!» Айвин подбросил листочки вверх и рухнул спиной на кровать с облегченным возгласом «Уф!». «Нет, не совсем. Но мне нужно, чтобы ты позволил вести разговор в основном мне и подтверждал все, что бы я ни заявил». «О, черт!» — Айвин хмуро уставился в потолок. «Что на этот раз?» «Бенин должен был изучить перемещение Балура в день накануне его гибели. Я предполагаю, что он проследил Ба до нашего рандеву в причальном отсеке. Я не хочу сорвать его расследование. В действительности я хочу, чтобы оно успешно завершилось, по крайней мере, выявлением убийцы Ба. Так что ему нужны все реальные факты, какие мы ему можем дать». «Реальные факты? Каким конкретно фактам в противовес?» «Мы совершенно не можем даже упоминать о Великом Ключе или Хауте Райан. Я считаю, мы можем изложить события так, как они и произошли, лишь опустив только эту маленькую деталь». «Считаешь, значит. Ты, должно быть, пользуешься какой-то другой разновидностью арифметики, нежели вся прочая вселенная. Ты понимаешь, как озвереют Фариди и посол, узнав, что мы скрыли этот маленький инцидент?» «Фариди временно у меня под контролем. Он думает, что я на задании от Саймона и Лиана». «Что означает, что ты сам по себе. Я так и знал». Айвин застонал, натянул на лицо подушку и крепко ее стиснул. Майлз вытянул подушку из его рук. «Теперь нет. Или я был бы на задании, зная Илиан то, что знаю я. Принеси тот нейробластер. Только не вынимай его, пока я тебе не скажу». «Я не намерен стрелять в твоего командира для тебя». «Ты ни в кого не будешь стрелять. И потом, Фариди не мой командир». «Впоследствии это может оказаться важным правовым моментом». «Нейробластер может понадобиться мне как вещественное доказательство, но не раньше, чем об этом зайдет речь. Мы ни на что не подписывались». «Никогда и ни на что. В этом ты и фишка. Вот тут ты и попался, братец». «Заткнись. Вставай». Майлз бросил китель Айвина на его распростертое тело. «Это важно, но ты должен оставаться абсолютно спокойным. Может, я полностью ошибаюсь и паникую преждевременно». «Ну вот уж не думаю. Мне кажется, ты паникуешь позже временно. То есть, если ты как-нибудь потом запаникуешь, это произойдет уже посмертно. А я паникую все эти дни». Майлз безжалостно подпихнул Айвину сапоги. Айвин покачал головой, сел и принялся их натягивать. «А помнишь, — вздохнул он, — в тот раз, в саду за особняком Форкосиганов, ну, когда ты начитался всех этих военных историй о цитагандийских концлагерях времен вторжения и решил, что нам необходимо выкопать тоннель для побега, не считая того, что спроектировал его ты, а копали-то только мы с Еленой?» «Нам было лет по 8, — возразил Майлз, обороняясь. Медики тогда все еще работали с моими костями, и я был чертовски хрупким». «И как тоннель обвалился на меня, как во сне, продолжал Айвин. И как я пробыл под землей несколько часов». «Не часов, минут. Сержант Батари вытащил тебя оттуда почти сразу же». «А мне они показались часами. У меня до сих пор во рту привкус земли. И в нос она мне тоже набилась». Айвин тут же потер нос. «Мать до сих пор билась бы в истерике, если бы на нее не насела тетя Корделия». «Мы были глупыми маленькими детьми. При чем тут эта история вообще?» «Наверное, ни при чем. Просто сегодня утром я проснулся с мыслью об этом». Айвин поднялся, застегнул и одернул китель. «Никогда бы не поверил, что мне будет не хватать сержанта Батари. Но теперь, кажется, так оно и есть. Кто станет меня откапывать в этот раз?» Майлз, уже готовый резко огрызнуться в ответ, только вздрогнул. «Мне тоже не хватает Батари». Он почти забыл, насколько ему не хватает сержанта, пока слова Айвина не царапнули по рубцу от этой горестной утраты, задев маленький потайной кармашек, наполненный страданием, которое, видимо, никогда не иссякнет. Главные ошибки. Черт возьми, человеку, идущему по натянутому канату, не нужно, чтобы кто-то кричал ему с поля, как высоко ему падать или как неустойчиво его равновесие. Не то чтобы он этого не знал, просто ему нужно об этом забыть. Даже секундная потеря концентрации или уверенности в себе или поступательного движения вперед может оказаться фатальной. Сделай одолжение, Айвин. Не пытайся думать. Ты себе навредишь. Просто выполняй приказы. Идет? Айвин оскалил зубы, вовсе не в улыбке, и вслед за Майлзом вышел из комнаты.